И как только к вам придет пациент, вы заметите этот синдром. Да, правильно оттягивал. То вы можете скрутить полотенце, сунуть ему в рот и таскать его по всей аудитории. Так, как учит собак правильному прикусу. Я никогда не думал, что у собак должен быть правильный прикус. Кусают и довольно хорошо, все собаки кусают довольно хорошо. Но чтобы завоевать медаль, они должны очень необычно кусать. Если хотите подработать, есть специальные такие кружки, куда студенты записываются и травят собак, чтобы они кусали как следует. Вот здесь то же самое получается, что и человек должен учиться правильно кусаться. Правильный прикус – это очень многое значит. Скажу больше. Мне очень понравился один швейцарский стоматолог, который неожиданно доказал, что именно русские люди отличаются высокими интеллектуальными способностями. В отличие от всех остальных, особенно американцев. И доказал он на примере только по одному признаку. Этот признак означает, у нас оказывается правильный прикус. А правильный прикус – это, помните, да? Тебе, когда дождик идет, вода резко падает? Нет, только тогда, когда машина через лужу проезжает. Вот второй вариант – это правильный прикус. Только тогда, когда машина через лужу проезжает, означает, верхняя челюсть должна лежать на нижней челюсти. В России у большинства людей именно такой прикус. У американской популяции наоборот. Им вода попадает, когда идет дождик. Так вот, он же и проследил, что иннервация таким образом, да, и активизация этих нервов, которые связаны с нашим мозгом, связаны и с определенными отделами нашей центральной нервной системы, которые отвечают за интеллект. Поэтому все они и говорят, что особенно русские специалисты – это гениальные люди. Когда такие специалисты иностранные приезжают на предприятие, они говорят, у вас каждый инженер – это гений. Но как только три гения собираются вместе, это просто дурдом. Просто дурдом. В отличие от того, что происходит у них. У них, собственно, все посредственные, но когда вместе собираются, они что-то делают толковое для себя, для людей. Good. Имейте в виду и это. По-разному может еще распускаться этот зажим, существующий на уровне подбородка, вплоть до прямого массажа. И, конечно же, правильно, если вы хотите отпустить свою нижнюю челюсть, то нужно либо медитировать, либо массировать затылочные мышцы, потому что мышца идет отсюда сюда и контролируется отсюда зажим на уровне челюсти нижней, а не прямой массаж, который, в общем-то, мало чего дает. Мало чего дает. И надо быть очень осторожными, учитывая примеры вот такого специалиста по процессуальной терапии, как Миндл. Однажды он работал с клиентом, у которого была именно заблокированная агрессия, и выражалась в том, что он все время сжимал зубы, чуть ли не скрежеща этими зубами. И он сделал все для того, чтобы освободить его от этого зажима. И получилось все очень красиво. Он ему отпустил этот зажим. Но после этой работы этот человек влетел сразу в депрессию. Вот это вы должны точно знать. Агрессия – это один полюс. Депрессия – это другой полюс одного континуума. И оказывается, этот человек удерживал себя от депрессии тем, что он как бы выражал агрессию или сдерживал агрессию. Как только мышечный зажим отпустился, ему легко было войти в состояние депрессивное, субдепрессивное состояние. Так что чаще всего, довольно, видимо, часто агрессивные люди боятся попасть в какую-то депрессивную фазу, поэтому и выражают свою агрессию таким образом. Мы еще об этом потом немного говорим. Следующий зажим на уровне горла. Он также сдерживает крик, плач, вербальное выражение какой-то агрессии. Поэтому распускается этот мышечный зажим прямо противоположно. И на занятиях психологи заставляют людей не просто кричать, а практически вопить. Вопить. Ну, не самый удачный способ, естественно.